Глава первая. Утро накануне Нового года началось не с бодрящего напитка и даже не со стука служанки в дверь, а с вопля. «Пикси!» — донеслось протяжное с улицы, как будто под окном завыла банши. Сладкий сон как рукой сняла. Подскочив на кровати, я откинула одеяло и поспешила к окну. Со второго этажа родового особняка Мирей открывался прекрасный вид во двор, где творилось что-то нехорошее. «Они снова это сделали! Маленькие чудовища опять забросили пикси на дерево!» — кричала леди Адель де Мирей. С верхней ветки ели, растущей под окном нашей с мужем спальни, ей вторила облезлая болонка, та самая пикси, любимица свекрови. Я вздохнула. «Маленькие чудовища — это вообще-то мои дети. На минутку родные внуки леди Адель». Но она регулярно об этом забывает, хотя вроде не жалуется на старческую деменцию. «Опять дети», — простонал муж и перевернулся на другой бок, накрывая голову подушкой. Я бы тоже хотела спрятаться под одеялом от проблем, но в отличие от Пьера не могла себе это позволить. Поэтому, накинув халат, поспешила во двор, где разгорался скандал с участием свекрови, моих четырех детей, слуг и несчастной пикси. Ничего не скажешь. День начался активно. А ведь сегодня канун Нового года. Я надеялась провести его в кругу семьи, в мире и любви, но что-то пошло не так. Едва я вышла на крыльцо, как леди Адель обратила весь гнев в мою сторону. «Ты никудышняя материния», — заявила она. «Кого ты воспитала? Четверых негодяев. Они издеваются над бедным животным». Я прикусила нижнюю губу. Пикси тоже далеко не подарок. Вредная собака вечно кусает всех за ноги и гадит на подушке. Но своей любимице свекровь прощает все, а остальные должны терпеть. И все же забрасывать ее на дерево не стоило. Уперев руки в бока, я повернулась к детям. Они стояли в рядок под деревом, по-прежнему в пижамах. Благо, погода позволяла. В наших краях всегда тепло и снега не бывает. Дети только проснулись, а уже успели набедокурить. Вроде к 7 годам должны были набраться ума, но их шалости стали лишь изобретательнее. 4 пары глаз смотрели на меня с кристальной чистотой. Так и не поверишь, что они виноваты. Просто пикси внезапно открыла в себе талант к левитации. В мире с магией и не такое бывает. Но меня не провести. Я отлично знаю своих детей. Изображать святую невинность они научились чуть ли не раньше, чем начали ходить. Если поначалу я велась на их единодушное «Мама, мы не виноваты», то со временем обросла броней к хлопанью ресницами и губкам-бантикам. Мне повезло, наверное. 3 сына и дочь родились в один день. Как будто мало родить сразу 4, так природа к тому же щедро наделила моих малышей магией. Четверняшки обладали уникальными способностями. Каждый из них владел одной из стихий. Я точно знала, кто виноват в неприятностях пикси. Белокурый Грей. Именно он управляет воздухом. «Не хочешь ли объясниться?» — обратилась я к Грею. «Я вычислял алгоритмы движения ветра», — пожал он плечами. «Как видишь, на этот раз получилось идеально. Я не промахнулся мимо ветки». Грей даже оправдываться не стал, чем окончательно довел леди Адель. «Я говорила, давно пора отдать их в пансион», — заявила она. Я скрипнула зубами. «Опять старая ведьма за свое, а ведь она их родная бабушка». Но при этом люто ненавидит внуков. Я не понимала, как подобное возможно. Все началось с меня. Точнее, с женитьбы единственного сына леди Адель на мне, дочери простого купца. Аристократ влюбился в торгашку. Ужасный моветон, по мнению свекрови. И все же леди Адель дала свое благословение на брак. Причина была в моем наследстве. Родители умерли рано, и дело отца перешло ко мне. Довольно прибыльное, надо сказать. А родовое поместье Мирей — как раз нуждалась в капитальном ремонте, на что у леди Адель не имелось средств. Свекровь поставила условие. Ее сын никогда не женится на работящей девушке. Пришлось продать дело отца, а вырученные деньги вложить в ремонт поместья. Так меня приняли в семью. Или, вернее, будет сказать, смирились с моим в ней присутствием. Нашему браку с Пьером уже 8 лет. За эти годы и дня не было, чтобы свекровь не упрекнула в чем-то меня или внуков. Неприязнь, увы, так и не переросла в любовь. «Мы уже обсуждали этот вопрос», — вздохнула я. «Я не отдам детей в пансион. Они должны жить дома, с матерью и отцом». «Ты говоришь о моем доме», — напомнила леди Адель. «Мне решать, кто здесь будет жить». «Матушка, это все же и мой дом тоже». На крыльце появился Пьер, как раз вовремя. Пикси, наконец, умолкла. Слуги, приставив лестницу к дереву, сняли баллонку. Но это не спасло ситуацию. Скандал нарастал. Леди Адель осознала, что криками ничего не добьется от сына. Тогда она применила другую тактику. Схватившись за сердце, она всхлипнула и произнесла: «Эти дети уничтожают все подряд. С ними невозможно совладать. Они не слушаются даже мать. Гувернантки бегут из дома в ужасе. Слуги увольняются. Несчастная Пикси страдает недержанием из-за них. В том году они подожгли сухую траву и чуть не спалили дом. В этом они запустили мышей в кладовые, и те съели весь запас зерна. Что дальше?» «Я действительно одна не справляюсь», — признала я. «Но я не виновата, что Пьер практически не принимает участие в воспитании собственных детей». «Собственных?» Брови леди Адель взлетели вверх. «Прости, милочка, но я не верю, что эти монстры от моего сына. Не могут наследники рода Миррей так себя вести. Ты явно нагуляла их на стороне». Больше всего меня возмутили даже не слова свекрови. С ней все понятно. А вот то, что Пьер не возразил, паршиво. Мы с детьми смотрели на него в ожидании реакции, а он молчал. Вообще ни слова. Меня аж затрясло от негодования. Неужели ему нечего сказать? Пьеру прекрасно известно, что он был первым и единственным мужчиной в моей жизни. А он вот так запросто позволяет оскорблять меня и наших детей. 8 лет я молча сносила упреки, лавировала между двух огней, пытаясь сохранить мир в семье. Но сегодня терпение лопнуло. Это невозможно было снести. На некоторые вещи нельзя закрыть глаза и сделать вид, что их не было. «Ты ничего не хочешь сказать?» — с трудом выговорила я. «Все потому, что мое тело начало меняться. В порыве ярости я, как и многие женщины, превращаюсь в настоящую фурию. Но в отличие от других, мое превращение не игра слов. Оно буквально, как будто мало разницы в социальном положении. Так я еще невестка с изъяном. Именно так обо мне говорила свекровь. Все дело в моей матери. Она была чистокровной фурией и умела оборачиваться по собственному желанию. А вот отец был простым человеком. В итоге у них получилась я, наполовину фурия, без магии и способности контролировать оборот. В моменты ярости я превращалась в чудовище. В прямом смысле слова. Я была уверена, что никто не полюбит меня с таким-то дефектом. Но появился Пьер. Он наполнил мою жизнь смыслом и подарил надежду на семейное счастье. Естественно, я вышла за него, не раздумывая. Из-за оборота язык раздвоился, что мешало нормально говорить. Волосы на голове превратились в змей, ногти на руках в когти, а за спиной выросли кожистые крылья. И вот таким монстром я повернулась к свекрови. «А-а-а!» — завопила леди Адель, и Пикси вторила ей визгливым лаем. «Она хочет меня убить! Она на меня напала!» «Мама, не надо!» — дети бросились ко мне. Началась жуткая неразбериха. Свекровь мастерски изображала сердечный приступ. Пьер пытался ей помочь, слуги суетились, не зная, за что хвататься. Я рычала. Дети, схватив меня за крылья, тянули назад. А вокруг всего этого дурдома Кругами бегала Пикси, заливисто лая. Спустя час, когда все успокоились, а я, наконец, вернула человеческий облик, в гостиной родового поместья Миррей состоялся тяжелый разговор. Свекровь восседала в любимом кресле у камина. Уставшая после утренних приключений Пикси дремала у нее на коленях. Мы с Пьером сидели напротив на диване, а дети выстроились в шеренгу за нами. «Твоя жена опасна, Пьер», — заявила леди Адель. «Она чуть не убила меня. Тому есть десятки свидетелей». «Я бы не напала», — фыркнула я. «А не надо было злить маму», — встряла Агнес, единственная дочь среди троих сыновей. «Она страшна в гневе». «Агнес, помолчи», — перебил ее Пьер. «Вы еще смеете меня обвинять в случившемся?» — возмутилась леди Адель. «Не я закинула Пикси на дерево, не я превратилась в чудовище и перепугала всех насмерть. Половина слуг уже подала прошение на отставку. Как вам такое?» Все притихли, переваривая информацию. Со слугами неудобно получилось. В наш дом и так неохотно нанимались на работу. «Ты права, мама», — кивнул Пьер. «Это было недопустимо и возмутительно». Я повернулась к мужу. Мне не послышалось? Вместо того, чтобы защитить семью, он выступил против нас. Злость снова клокотала внутри, и я поспешно сжала кулаки, пряча удлинившиеся когти. Вдох-выдох. Мне нельзя оборачиваться. Второй раз за утро точно перебор. «С тобой всегда было трудно, Эриния. Но мы закрыли глаза на твои недостатки и приняли тебя в семью», — произнесла леди Адель. «И чем ты отплатила? Прости, но я вынуждена сказать прямо. Ты мне не нравишься, и я жалею, что в свое время дала согласие на ваш с Пьером брак». Прежде чем ответить, я осмотрела гостиную, чтобы немного успокоиться. Да чего же безвкусно она обставлена? Шторы в разноцветные яркие полосы, мягкая мебель в цветочек, бордовые стены и уродливые ковры. Весь декор подбирала свекровь. Дом оформлен согласно ее пожеланиям, и это сущий кошмар. «Глядя на ваш вкус, я даже рада, что не нравлюсь вам», — произнесла я. «С тобой невозможно нормально общаться», — возмутилась свекровь. «Если бы я хотела быть удобной, стала бы диваном», — парировала я. За спиной захихикали дети. Зря я разжигала конфликт, но сил терпеть уже не было. «Дети должны покинуть дом», — в итоге отчеканила свекровь. Когда она говорила таким тоном, всем было ясно, что возражать ей бесполезно. И все же я надеялась, что Пьер что-то скажет, хоть что-нибудь. Но он молчал. А это означало согласие. Речь, конечно, шла о пансионе, на котором леди Адель давно настаивала. «Но мои дети особенные. Им нужна материнская забота и внимание». «Дети!» — я встала с дивана. «Мы уходим». «Куда?» — подскочил Пьер. «Ах, вот теперь он отреагировал. Жаль, поздно». «Ты же не думал, что я оставлю своих детей? Если им не место в этом доме, то и мне здесь делать нечего». Покидая гостиную, последнее, что я увидела, довольную улыбку свекрови. Она все-таки добилась своего. На это ушло 8 лет, но она избавилась от меня. Вслед за мной и детьми в коридор выскочил Пьер, и я выдохнула с облегчением. «Он едет с нами!» Но, увы, я ошиблась. Придержав меня за руку, Пьер зашептал, чтобы дети не услышали. «Правильно, уезжайте на время. Пусть мама успокоится. Ты же видишь, она сильно расстроена. Потом вернетесь». «Да она не в себе!» — возмутилась я. «Выгнать из дома собственных внуков! Поехали с нами! Какая разница, где жить, если мы вместе?» Пьер не ответил, но в его глазах мелькнул ужас. Разница все-таки есть. По крайней мере, для него. Аристократ привык к определенному уровню комфорта. Шелковые простыни, изысканная еда, слуги, обожаемые лошади, с которыми Пьер проводил больше времени, чем с родными детьми. Все это он бросить не мог, а нас — запросто. «Папа, ну поехали!» — в разговор вмешались дети. «Я приеду попозже», — вынужден был ответить Пьер. «Привезу вам подарки на Новый год». Я вздохнула. Пьер свой выбор сделал. К сожалению, не в нашу пользу. А ведь Пьер обещал мне сказочную жизнь в день нашей свадьбы. Только я забыла уточнить, какая роль мне отведена в этой сказке. Похоже, я эпизодическая героиня, которая никому не интересна и не нужна. К счастью, мне есть куда пойти. На улице не останемся. От родителей мне достался двухэтажный дом с лавкой. Вот только там давно никто не жил. За время отсутствия хозяев дом стал холодным и мрачным, а еще его облюбовали пауки. Пьер лично подвез нас в карете до города. Проводил. Лучше бы он маме своей возразил, заступился за детей, но нет, на это у него смелости не хватило. Я смотрела на мужа и не понимала, что нашла в нем 8 лет назад. Молодая была, глупая. Слуги занесли в дом сундуки с вещами, а следом вошла и я с детьми и мужем. «Здесь довольно мило», — оптимистично заявил Пьер. «Здесь ужасно», — возразила Агнес. «Папа, ты не можешь оставить нас в доме с пауками. Я их не выношу, ты же знаешь». Пьер скривился, словно от зубной боли. «А ведь это его дочь. Или в этом он теперь тоже сомневается?» «Я буду часто вас навещать и привозить подарки», — заявил он. «Откупиться решил? Как будто подарки компенсируют общение с отцом». Я почувствовала, что снова закипаю. Пока не случилось непоправимого, я поспешила проводить Пьера до двери, а точнее, выпроводить. «Я буду высылать средства на жизнь», — пообещал муж напоследок. «Как я сдержалась, известно только богам». Наконец Пьер сел в карету, и я выдохнула. Пора сосредоточиться на главном — на детях. Все четверо сбились в кучу посреди гостиной и испуганно смотрели по сторонам. «Дом не в лучшем состоянии, я знаю», — сказала я им. «Но это потому, что его давно никто не любил, а без любви все чахнет, и человек, и цветок, и даже дома. Но нам под силу это исправить». «Как же нам показать дому нашу любовь?» — нахмурился Джет, рыжий повелитель огня. «Уборкой», — заявила я, и дети дружно застонали. В поместье отца они привыкли, что все делают слуги. Что ж, об этом придется забыть. На слуг у нас нет средств. Но физическая работа пойдет четверняшкам на пользу. Первым делом мы смели пыль и паутину, потом отдраили полы, а следом затопили камин, и вот уже дом стал уютнее. Дети вымотались за день, а мне еще предстояло закупить продукты, приготовить ужин, всех накормить, согреть воду для купания, вымыть детей и уложить спать. Когда четверняшки уснули, я без сил рухнула на мягкий подоконник у окна. Вот это был денек! Все, чего я сейчас хотела — принять горячую ванну и лечь в кровать. Но многодетной маме некогда расслабляться. Завтра же Новый год, а дом совсем не украшен. Дети проснутся утром с ожиданием праздника, а его нет. Я не могла этого допустить. Им и так тяжело. Так что я отправилась за новогодними украшениями. Атмосфера праздника поднимет всем настроение. Я потратила минут 20, чтобы найти лавку с игрушками. Прежде я ее не видела. Впрочем, я давно не жила в этом районе и вообще редко бывала в городе. Сельская жизнь в поместье полностью меня устраивала до недавнего времени. Я набрала целую гору игрушек, гирлянд, цветного дождика и уже пошла расплачиваться, как вдруг заметила его — восхитительный шар на елку, расписанный вручную. Меня привлек странный рисунок. Город, поразительно не похожий на все, что я когда-либо видела. Высокие дома тянулись к небу, окна горели разноцветными огнями, а по улицам ездили кареты без лошадей. Не моргая, я смотрела на рисунок и в какой-то момент почудилась,

Головная боль, жажда, слабость в мышцах. А если на это еще наложить хмель, Андрей наверняка чувствует себя ужасно. «Выпейте». Я протянула ему стакан воды и добавила в ответ на его подозрительный взгляд. «Не отравлю. Вам надо прийти в себя и вспомнить, что вы последнее делали дома». Я чуть не сказала «в своем мире», но вовремя исправилась. Ему и так нелегко. Незачем травмировать еще сильнее. Сначала я сама во всем разберусь. В конце концов, я не уверена, что права. «Да ничего особенного не делал», — пожал плечами Анрей. «Сходил в клуб, поссорился с Лидой, вернулся домой, повесил игрушку, напился, отключился, очнулся у вас». «Красивый шар, расписанный вручную?» — со вздохом уточнила я. «Точно», — вскинул голову Анрей. «А вы откуда знаете?» «Вот теперь настала пора рассказать о другом мире, что я и сделала». Андрей слушал молча, не перебивая. Поначалу он не поверил, что было естественно, но я подвела его к окну. Один взгляд на улицу, и Андрей все понял. Вот только отреагировал не так, как я ожидала. «Вы украли меня? Зачем?» — воскликнул он. «Да больно вы мне нужны. У меня вообще-то муж есть. Был». «Вы уж определитесь», — съехидничал он, а потом подозрительно сощурился. «А ведь я вас где-то уже видел, только никак не могу вспомнить, где именно». Я поежилась. Все потому, что чувствовала то же самое. Странное ощущение, что лицо иномирца мне знакомо, скребло на задворках сознания. Но я никогда не бывала в других мирах, ни в одном из них. Наши пути никоим образом не могли пересечься. И все же я где-то его видела». Ответ на этот вопрос я не нашла, а потому предпочла сосредоточиться на важном. Лучше посторонним не знать, что Андрей — иномирец. «Вам необходимо переодеться», — заявила я. «Одежда вас выдает. У нас так не ходят». Андрей нехотя кивнул и принялся стягивать пиджак с плеч. Я направилась наверх, чтобы принести ему что-нибудь из старых вещей отца. Они давно вышли из моды, но пусть лучше Андрея примут за консерватора, чем за чужака. Вот только до лестницы я не добралась, потому что в этот самый момент дверь в дом распахнулась без предупреждения. Кого-то явно не учили стучать. Я резко обернулась на шум и застыла. На пороге стоял мой муж Пьер с баулом в руках. Но беда, как известно, не приходит одна. За его спиной маячила дородная фигура свекрови. А в моей гостиной, как назло, посторонний мужчина. Раздевается. Как я могла забыть, что у мужа есть ключ от старого дома? Надо было дверь на задвижку закрыть. Но теперь-то уж поздно. Пьер не сразу заметил меня и Анрея. Входя, он успел крикнуть. «Дети, папа пришел и принес вам подарки». Вот что, оказывается, было в мешке. А я-то уже решила, что он упаковал мои вещи. Поставив баул на пол, Пьер наконец осмотрелся, увидел Анрея и застыл. Немая сцена затянулась. С одной стороны, я и посторонний мужчина, как раз снявший пиджак и расстегивающий рубашку. С другой — муж и свекровь. А с лестницы за всем этим наблюдают дети. Прибежавшие на заветное слово подарки. Так себе ситуация. Что обычно говорят люди, когда их застукали? «Это не то, что ты подумал?» В моем случае это действительно было не то даже близко. Но вправду вряд ли кто-то поверит. Мозг лихорадочно искал лазейку. Пришел сосед, помогал ставить елку, а раздевается, потому что вспотел, работая. Вполне себе вариант. Но если Пьер еще мог ко мне прислушаться, то леди Адель никогда. А я говорила. Выпалила она еще до того, как я успела открыть рот. Она нарочно сбежала из дома, чтобы без проблем встречаться с любовником. А ты переживал, ночь не спал, все думал, как они здесь. А вот так развлекаются вовсю». Леди Адель победоносно оскалилась, а Пьер жалобно пробормотал. «Я хотел сделать сюрприз на праздник, подарки привез». «Странный у меня все-таки муж. Чуть ли не сам выгнал из дома, а теперь обиделся, что я ушла и даже неплохо устроилась». «А все подарки уже здесь. Мы явно лишние», — не унималась свекровь. Тут не выдержал мой попаданец. «Это, простите, кто?» — кивнул он на Пьера с леди Адель. «Мой муж и свекровь», — со вздохом призналась я. «Может, и вы представитесь», — вмешалась леди Адель. «Хотя и так понятно, вы отец ее детей». «Каких еще детей?» — округлил глаза Анрей. «Разумеется, этих», — свекровь указала на лестницу. «Мы все, как по команде, посмотрели наверх, где сидели мои четверо непосед, свесив ноги между перил лестницы. Они с интересом наблюдали за происходящим». «Это все ваши?» Анрей посмотрел на меня. В его голосе сквозил то ли ужас, то ли восхищение. «Все мои. Я их не украла, не переживайте», — вспомнила я недавние обвинения. «Своих детей я стыдиться не буду. Пусть они с утра уже чумазы от копоти и в местами прожженных пижамах. Видимо, у Джеда случился очередной неконтролируемый выброс магии огня». «Что ж, поздравляю», — откашлялся Анрих и весомо добавил. «Но они точно не мои». «Не врите мне, молодой человек, я вас насквозь вижу», — не поверила леди Адель. Терпение попаданца лопнуло. Я это сразу поняла. Он поджал губы, глаза сверкнули недобро, а уж когда он заговорил, все вовсе открыли рты. «Я, знаете ли, тоже не слепой», — заявил Анрей. «Например, я четко вижу, что вы — отвратительная бабушка, а ваш сын — паршивый отец. Сегодня Новый год, семейный праздник. Почему ваша невестка и внуки не с вами в этот день?» «Я принес подарки», — промямлил Пьер. «Серьезно? А детям нужен отец, а не подачки», — не впечатлился Анрей. «Сомневаюсь, что с леди Адель кто-нибудь хоть раз общался в подобном тоне. Ей не перечили, она к такому не привыкла, а потому молча хватала ртом воздух, не зная, что ответить. Пьер тоже сник, зато я расправила плечи. За меня никто никогда не заступался. Оказывается, это приятно». Увы, радость длилась недолго. Свекровь все же опомнилась, схватила Пьера за руку и дернула к двери. «Идем, сынок, нам здесь явно не рады», — произнесла она. Анрей только фыркнул. Кажется, он с трудом сдерживал смех. И все прекрасно поняли, что его развеселило. Леди Адель говорила с Пьером, как с маленьким мальчиком. И главное, он ее беспрекословно слушался и подчинялся. Вот и сейчас, по велению матери, он пошел к двери, даже с детьми не поздоровался. Только баул с подарками оставил. Или, точнее сказать, с подачками, как верно подметил Анрей. «Прежде я не замечала, какой Пьер подкаблучник. Да он же настоящий маменькин сынок. Как леди Адель скажет, так и будет. Удивительно, что он все же отстоял нашу свадьбу. Или леди Адель сопротивлялась для приличия, чтобы потом меня носом тыкать. А на самом деле ей были очень нужны мои деньги для восстановления поместья. Почему-то раньше мне эта мысль в голову не приходила». Едва Пьер повернулся к двери, как очнулись дети. «Папа, папочка, не уходи!» — бросились они за ним. «Забери нас с собой, нам здесь не нравится!» «Скажите спасибо своей мамаше за то, что теперь живете здесь!» — вместо Пьера ответила свекровь. «Она вон и папу вам нового подобрала, к нему и бегите!» «Простите!» — промямлил Пьер. «Я хотел вас забрать, но теперь не могу. Не после того, что сделала ваша мама». Я задохнулась от возмущения. Надо же, как все вывернули. Сами практически выставили меня из дома, и я же виновата. Леди Адель захлопнула дверь прямо перед носом четверняшек. Чтобы как-то разрядить обстановку, я осторожно предложила. «Посмотрим подарки». Но дети лишь обожгли меня обиженными взглядами в ответ. Пьеру все же удалось настроить их против меня, собственных детей. Теперь они во всем винят меня. А он, как обычно, лучший отец на свете. Вот вечно так. Мама плохая и злая, потому что учит и ругает. Зато папу обожаем. Он приходит редко, но всегда с подарками. А то, что он вообще никак не участвует в процессе воспитания, детям только нравится. Так и не притронувшись к баулу, четверняшки направились обратно в детскую. «Простите, я все испортил», — — повинился Анрей. «Из-за меня вы поссорились с мужем». «Забудьте», — махнула я рукой. «Из-за вас я прозрела». Вряд ли Анрей догадался, о чем я. Да это и не важно. Главное, я многое поняла о своей семейной жизни. Глава 5. Ирина не рассердилась на то, как Андрей говорил с ее роднёй, и от сердца отлегло. Не хотелось бы стать причиной разлада в ее семье. В конце концов, какой бы странной она ни была, это не его дело. Но он рано расслабился. Есть еще дети. 4 семилеток смотрели на него, как маленькие волчата. Зло и мстительно. Аж не по себе стало. Да ну, ерунда. Андрей передернул плечами. «Это же дети, что они ему сделают?» «Переоденьтесь, вы не должны выделяться», напомнила Ирина и вывалила на диван ворох мужской одежды на выбор. Пока он маскировался под местного, она, повернувшись к нему спиной, рассуждала вслух. «Итак, вы купили елочный шар», вернулась она к началу. «Вообще-то получил в дар. Но при чем тут вообще этот шар?» не понял Андрей. «Еще я купил бутылку. С таким же успехом ее содержимое могло перенести меня в ваш мир». «Нет, это точно шар. Вчера вечером мне подарили такой же». Андрей как раз заправлял рубашку в штаны. Сделать это было чертовски непросто. Местные мужчины носили чуть ли не обтягивающие лосины. Что за дурацкая мода? Неудобно же. Рубашка наотрез отказывалась заправляться. В итоге Андрей плюнул на нее и просто накинул сверху сюртук. Благо он длинный и скрывает все, и незаправленную рубашку, и его обтянутый лосинами зад. Одевшись, он обошел Ирину и встал с ней лицом к лицу. «У вас есть точно такой же шар?» Сделал он главный вывод из ее слов. «Так отправьте меня с его помощью обратно». «Был такой же. Боюсь, я его разбила», вздохнула она. «Хотите сказать, я застрял здесь навсегда?» Андрея сложно напугать. Он вырос в 90-е, построил бизнес в начале 2000-х, пережил не один экономический кризис, выстоял, но хрупкая женщина, одним словом, едва не довела его до сердечного приступа. Навеки остаться в чужом мире, жить без технологий, без достижений современной медицины, потерять Лиду, друзей и компанию, носить тесные лосины до конца своих дней. Он даже не знал, что его пугает больше. «Не паникуйте раньше времени», — успокоила Ирина. «Днем магазин игрушек откроется. Мы купим новый шар и отправим вас домой». «Так просто?» — усомнился Андрей. Ирина уверенно кивнула. «А пока я приготовлю завтрак». Она ушла на кухню, оставив его одного. Не женщина, а скала спокойствия в океане творящегося вокруг него безумия. Андрей уже переоделся, а что дальше делать, не знал. Захотелось посмотреть на чужой мир, и он вышел во двор. Несмотря на Новый год, было тепло. Ни снежинки, непривычная картина. Зато дома и улицы украшены разноцветными огоньками, как у них. Вот только что-то проводов не видно. Андрей даже думать не хотел, отчего эти гирлянды работают. На общую улицу он выйти не рискнул. Вместо этого свернул в сад, но далеко не ушел. Через несколько шагов земля буквально разверзлась под его ногами. Он чудом удержал равновесие, чтобы не свалиться. Но тут налетел ветер и толкнул его в спину. В результате Андрей все же упал в яму. Как он мог ее не заметить? Глубокая ведь, выше его роста. Повезло, что он регулярно ходит на тренировки. Звать на помощь Ирину не хотелось. Все же он мужчина, должен справиться сам. Не без труда, но он все же выбрался. Правда, попутно извозился в сырой земле. Новую одежду, выданную хозяйкой, покрыл ровный слой грязи. Вернувшись в дом, Андрей крикнул с порога. «Где у вас можно привести себя в порядок?» «Помывочная на втором этаже», — ответила Ирина из кухни. Андрей поспешил туда, пока она не увидела, во что он превратил ее вещи. Душевую комнату нашел без проблем. Быстро разделся, стер влажной тряпкой грязь с одежды и сам залез под струю воды. Земля была даже в волосах. Поначалу все было в порядке. как вдруг горячая вода резко закончилась. Пришлось домываться в ледяной. Благо, он ежедневно обливался холодной водой, привык. В итоге только взбодрился. Выйдя из душа, Андрей развесил сырую одежду возле камина, чтобы подсохла. Но и тут случилась неприятность. Искры попали на рубашку, и та вспыхнула. Он еле успел ее потушить. Еще немного и поджег бы дом. Благо, другая одежда не пострадала. Просто катастрофически невезучий день. Пришлось одеться как есть. Сапоги, чуть сыроватые бриджи. Рубашка, увы, годилась только на выброс, так что сюртук он натянул на голый торс. Видок был еще тот, этакий бомж-аристократ. Оставалось надеяться, что Ирина не заметит отсутствие рубашки. «Андрей», — позвала она с первого этажа дома, «давайте завтракать, а после отправимся в магазин». Андрей поспешил вниз. Осталось еще немного потерпеть, и он будет дома. «Чтоб его гиена огненная поглотила! Ничего его не берет!» — проворчал рыжий Джет. «Мой огонь и то не справился!» «Зато ты чуть не подпалил дом!» — обвинил Эшли, которому подчинялась земля. «Лучше так, чем твоя яма! Кого ты собирался ею напугать?» — вспылил Джет. «Надо было тогда уж присыпать его сверху! Пусть бы попробовал откопаться!» Дети горячо спорили, обсуждая новую каверзу для незваного гостя, но пришлось прерваться на завтрак. Когда они дружной компанией ввалились на кухню, мама с чужаком уже были там. И чего он привязался? Дома своего, что ли, нет? Настырный какой! А главное, совершенно не испугался магического нападения. Застегнул сюртук под самое горло и сидит без рубашки. Не жарко ему? «Это мои четверняшки», — указала на них мама и представила по очереди, а под конец со смешком добавила. «С ума не сведут, но нервный тик обеспечат». «Ничего, я владею компанией с множеством сотрудников и неплохо нахожу общий язык с людьми», — улыбнулся чужак. «Мы ведь подружимся, дети?» «Размечтался», — дети ответили ему одинаково хмурыми взглядами. И его улыбка чуть померкла. Но тут мама огорошила. «Мы с господином Анреем уйдем ненадолго. Нам нужно кое-что купить в городе. А вы ведите себя хорошо. Мы быстро вернемся. Пока меня не будет, за вами присмотрит соседка, мадам Оквист». Четверняшки переглянулись. Они всегда понимали друг друга без слов. Тем более сейчас, когда их возмущение было общим. «Мама ходит с чужаком на прогулке?» «Что дальше? Он заменит им отца?» Агнес скривилась. «Нельзя этого допустить». «Мама», — спросила она, — «а куда вы собрались? Нам скажешь?» «Надо купить игрушку на елку, а то прошлую я разбила», — туманно ответила она. «Очевидно же, что для покупки какой-то там игрушки не нужен странный чужак. Да и к чему такая срочность? Подумаешь, разбилась. У них полно других». Додумать эту мысль Агнес не успела. Все потому, что чужак вдруг воскликнул. «Точно, я вспомнил, где вас видел. Это странно, но ваше лицо отразилось в шаре, когда я его покупал». Агнес как раз разливала для всех чай. Услышав про шар, она не выдержала и добавила целую столовую ложку соли в кружку чужака. «Пусть поперхнется, а еще лучше подавится. Отражение он увидел». «Это их мама, и у нее, между прочим, есть законный муж, их отец». С милой улыбкой Агнес подала чай чужаку. «Спасибо», — поблагодарил он и сделал приличный глоток. Естественно, проглотить эту жижу он не смог. Выплюнул обратно в чашку и закашлялся. «Агнес, что ты натворила?» Тут же всполошилась мама. «Но странное дело, чужак ее не выдал, хотя отлично понял, что она сделала». «Все нормально», — сказал он. «Просто я не рассчитал, чай оказался слишком горячим. Надо было подождать, прежде чем пить». Говоря, он смотрел прямо Агнес в глаза. Он врал, и она знала об этом. А он знал, что она знает. Зачем он ее выгораживал? Чего добивался? Если ее хорошего отношения, то зря. Не бывать этому. А может, в будущем хочет шантажировать? но пусть рискнет». Братья тоже все поняли и косились на Агнес неодобрительно. Она сошла с ума? Знает же, что такой чай невозможно пить. Она чуть всех не подставила. Спустя 5 минут Эшли встал из-за стола, заявив, что наелся, поблагодарил маму за завтрак и кивнул остальным на дверь, мол, все на выход. Агнес не стала рисковать и оставлять улики на столе. Собрав все чашки, лично их вымыла, чем вызвала у мамы еще больше подозрений. Благо, при постороннем она не стала докапываться. Выскочив последней из кухни, Агнес угодила в плотный круг братьев. «Что происходит?» — упер руки в бока Грей. «Потрудись объяснить». «Это он!» — выдохнула Агнес. «Мы заметили, что не она!» — фыркнул Джет. «Вы не поняли? Он! Тот самый! Избранный, суженный, предназначенный!» — перечислила она. «Называйте, как хотите! Главное, он — мамина судьба!» «Да ладно!» — недоверчиво хмыкнул Эшли. «Я одна, что ли, слышала о шаре? И мама подозрительно вздрогнула. Явно этот шар необычный. За ним они и идут в магазин». «Шар показал им друг друга», — пробормотал Грей. «Что ж, предположение Агнес об избранности вполне разумно. Я склонен поддержать ее версию». «Огненный залп вам в задницу!» выругался Джет, но, к счастью, не выполнил угрозу. «Получается, нам нельзя трогать чужака». «А мне он вроде нравится», — заметил добряк Эшли. Вечно ему всех было жаль, даже вредную Пикси. «Вот уж нет, мы не позволим чужаку забрать нашу маму», — Агнес ударила кулаком по ладони. «И снова поддерживаю, но у нас слишком мало вводных данных», — заявил Грей. «Для устранения чужака необходимо узнать о нем больше. Кто он? Откуда взялся в нашем доме и почему мама ему помогает? После избавимся от чужака, и папа снова будет жить с нами». Дети дружно кивнули, соглашаясь. Планы Грея всегда были продуманными. Недаром он считался самым умным из них. «Проследим за их прогулкой, так все и выясним», — предложила Агнес. Если Грей придумывал идеи, то Агнес умело воплощала их в жизнь. В итоге, когда взрослые покинули дом, дети отправились за ними следом. И даже соседка им не помешала. С ней они разобрались по-своему. Глава 6. Дети вели себя подозрительно хорошо. Ни одной каверзы еще не сделали попаданцу, хотя он им явно не нравился. Или они готовили что-то грандиозное, или я чего-то не знала. В любом случае, разбираться сейчас не было времени. Мы с Анреем спешили в магазин игрушек. Если повезет, он вернется домой до того, как мои дети до него доберутся. Странности начались еще до выхода на улицу. Я вдруг заметила, что на Анрее нет рубашки. Сюртук надет прямо на голое тело. Нельзя в таком виде показываться на люди. «Где ваша рубашка?» — поинтересовалась я. «Сгорела», — со вздохом признался он. «Хотите сказать, ее подожгли?» Я, конечно, сразу заподозрила детей. Но Анрей признался, что виноват сам. Я не стала вникать, а просто дала ему новую рубашку. На этом странности не закончились. Очутившись на улице, попаданец остановился у дороги и как будто чего-то ждал, поглядывая по сторонам. «Нам туда!» — махнула я рукой в нужном направлении. «Магазин неподалеку?» — уточнил он. «Как сказать, 20 минут пешком», — прикинула я. «Давайте возьмем такси, так быстрее», — предложил он. И лишь увидев недоумение на моем лице, догадался, что сказал не то. «Ну, такси», — попытался объяснить он. «Машина, которая везет туда, куда тебе нужно». Стало только хуже. Незнакомых слов добавилось, но я ухватилась за понятное «везет». «Вы имеете в виду транспорт? У нас ходят общественные кареты, но там всегда ужасная давка, а на содержание личного экипажа у меня нет средств». «Целая индустрия простаивает», — вздохнул Анрей. «Такие деньги можно поднять». Я деликатно сделала вид, что поняла его.

и они милостиво нас выпустили. Ох, я им за это устрою!» Первым опомнился Анрей. Неуловимое движение, и он, покинув кладовую, освободил меня. Я же, поправляя дрожащими руками прическу и платье, изо всех сил притворялась, что ничего особенного не произошло. «Мы чуть не поцеловались? Не может этого быть! Вам все привиделось, не было такого!» Почему-то казалось, что Анрей должен что-то сказать или сделать, как-то исправить ситуацию. «Да не будь я замужем, он после такого был бы обязан жениться на мне!» И он действительно сказал, нервно усмехнулся и заявил. «Думаю, теперь мы можем перейти на «ты».» Глава 8. Мама вышла из кладовой злой и нервной. Наказание было неизбежно, но гораздо хуже стала неудача. В кладовой произошло что-то непоправимое, четверняшки это нутром чуяли. То, как взрослые переглядывались между собой, повисшая в воздухе неловкость, кажется, совместное пребывание в тесноте сблизило маму и чужака во всех смыслах этого слова. В итоге мама заперла их в детской, оставив без ужина и развлечений. «На старт! Внимание! Спать!» — скомандовала она и захлопнула дверь. Мама ушла, но дети этому только обрадовались. Никто не помешает им строить новые планы по устранению чужака. «Мы совершили тактическую ошибку», — со вздохом признал Грей. «Ты что-то говорил о демоне», — напомнил Джет. «Роясь в старых фолиантах в библиотеке бабушки, я нашел любопытный призыв», — поделился Грей. «К сожалению, часть названия стерлась, зато описание полностью сохранилось». «Отлично», — воодушевилась Агнес. «Нам подходит. Что нужно для призыва?» «Лепестки роз и кошачья шерсть», — по памяти перечислил Грей. «Странное сочетание», — протянул Эшли. «Но достать ингредиенты будет легко. У соседки как раз есть кот и цветы». Этим же вечером соседский кот лишился клочка шерсти, а куст рос цветов. Когда на небе появились первые звезды, у детей уже было все необходимое. Призыв демона решили не откладывать. Провели его этой же ночью, пока еще не поздно. В котелок из кухни Агнес наколдовала воды, а Джет развел под ним огонь. В него добавили шерсть с лепестками роз, пока Грей по памяти читал заклинание. Едва прозвучало последнее слово, как из котелка повалил дым. За считанные мгновения он заполнил комнату, и дети закашлялись. «Срочно откройте окно!» — велела Агнес. «Надо выпустить дым, пока он не расползся по всему дому». Джет распахнул ставни, а Грей создал сквозняк, вмиг вытянувший дым на улицу. Когда тот развеялся, дети с удивлением обнаружили возле котелка кота странного окраса, серый в белые сердечки. «Ты кто такой и зачем явился на наш призыв?» — первым опомнился Джет. «Может, это просто соседский кот?» — неуверенно предположил Эшли. Но животное вдруг встало на задние лапы, копируя людей, и приветливо улыбнулось. «Позвольте представиться, мои юные друзья!» на чистейшем человеческом произнес кот. «Амур-мур к вашим услугам. Без ложной скромности скажу, что я лучший в своем деле. Любовь с первого взгляда, жаркое примирение после ссоры, романтика и даже страсть. Мне подвластно все». Дети слушали, раскрыв рты. Они ожидали не такого эффекта. «Где жуткий демон из преисподней с рогами, хвостом и горящими глазами? Хвост, правда, есть, но мягкий и пушистый. Он вызывал совсем не ужас и трепет, а желание его погладить». «Это твой демон, Грей?» — фыркнул Джет. «Как он сожрет душу чужака? Он разве что замурлычет до смерти». «Покорно благодарю, я душами не питаюсь», — откликнулся Амур-мур. «И вообще, я сегодня уже пообедал». «Как точно назывался тот призыв?» — уточнила Агнес. «Говорю же», — пробормотал Грей. «Название было частично стерто. Мне удалось прочесть лишь призыв высшего, дальше затерто, «Д», потом неразборчиво, «Ура».

пригодится». План был принят единодушно. Побег назначили на эту же ночь. А чего тянуть? Глава 10. «И как же отменить желание? Просто сказать, я больше этого не хочу, не работает?» Маг должен был выражаться яснее. Расстроился Андрей. Визит к магу не дал ничего, кроме новых вопросов. Целый день они только и делали, что пытались отменить желание. Не получалось. Андрей по-прежнему был в чужом мире. Похоже, он застрял здесь надолго. Думать не хотелось, как там Лида без него. Нет, за нее саму он не волновался. А вот за имущество очень даже. Зная жену, он бы не удивился, начни она все распродавать уже сейчас. Это к ему скоро некуда будет возвращаться. «Мы попробуем еще, но завтра», — зевнула Ирина. «Прости, но сегодня я слишком устала. Голова совсем не соображает. У меня ноль идей, что делать дальше». «Ладно», — вздохнул Андрей. «В конце концов, недаром говорят, что утро вечера мудренее». «Мы обязательно вернем тебя домой», — заверила Ирина. Странное дело, но Андрей не чувствовал ни радости, ни облегчения. Наоборот, возникло неприятное ощущение, что от него хотят избавиться, а он сам... А чего, собственно, хочет он? Пока он размышлял над этим сложным вопросом, Ирина поднялась наверх, чтобы уложить детей. Сегодня вечером они снова были наказаны за баловство. За один день они умудрились разбить посуду, свалить вазоны с цветами и залить пол. Эту энергию да в мирное русло. Хотя Андрей совершенно не злился на детей, а за кладовую был даже благодарен. Жаль, только выпустили их слишком рано. Еще немного, и он бы узнал, каковы на вкус губы девушки из другого мира. Наверняка сладкие, как ягода. «Дети пропали!» — крик Ирины сбил Андрея с мысли. Секунду спустя она сама появилась на лестнице. Бледная и перепуганная, дрожащими руками она комкала лист бумаги. «Как пропали?» — всполошился Андрей. «Их украли? Это записка с требованием выкупа?» Он сам не заметил, как вбежал наверх лестницы. Вроде дети чужие, и чего скрывать, напакостили ему немало. Пусть и запоздало, но до него дошло, что падение в яму, ледяная вода в душе, огонь и куча других его неприятностей — их рук дело. Но вот что странно, ему не плевать на их судьбу. Он испугался за них по-настоящему. «Нет», — всхлипнула Ирина, — «это сообщение от детей». В таком состоянии она не могла ничего толком объяснить, и он забрал у нее записку. На ней было всего три коротких слова, написанных аккуратным почерком. «Мы у папы», — это писал Грей, — сказала Ирина. «Он стремится к идеалу во всем, даже в почерке». «Значит, сбежали», — кивнул Андрей. «Но ведь родной отец не причинит им вреда. Может, не стоит так нервничать?» «Это не все», — прошептала Ирина. «Сегодня днем я получила письмо от мужа». Из сумочки на поясе она достала сложенный вдвое листок и протянула ему. Андрей, не раздумывая, прочел и это послание. Оно было не намного длиннее, но еще более неприятно. «Ириния, я подал на расторжение брака. Мама мне все объяснила. Ты использовала меня, чтобы прикрыть свой позор и родить детей в браке. Они не мои. И прошу, не надо доказывать обратное. Бумаги на расторжение прилагаю. Будь добра их подписать и выслать мне». «Это его дети», — зачем-то сообщила Ирина, когда Андрей дочитал. «Да, я вышла замуж беременной, но от Пьера. Моя вина только в том, что не устояла перед ним и отдалась раньше свадьбы». Как будто Андрей сомневался. Он знал Ирину всего несколько дней, но этого хватило, чтобы увериться, она не способна на подлость. Странно, что ее муж за столько лет этого не понял. «Еще там приписка на другой стороне», — добавила Ирина. Андрей перевернул листок. Почерк был другим, кажется, женским. Для мужского слишком много завитков. Там было написано: «Я лично прослежу, чтобы при расторжении брака ты не получила ни монеты, в том числе на содержание детей. Я не намерена кормить за свой счет чужих выродков». «Это писала свекровь», — пояснила Ирина. «Что же она сделает с детьми, когда они явятся в ее дом?» До Андрея начало доходить, почему Ирина так испугалась? К такой родне детям лучше не попадать. «Не знаю», — качнула она головой. «И не хочу выяснять. Я должна вернуть их немедленно». С этими словами она бросилась вниз по лестнице. Андрей поспешил за ней. «Я с тобой», — заявил он. Ира ничего не сказала, лишь бегло оглянулась на него. Взгляд при этом у нее был странный, одновременно удивленный, восхищенный и благодарный. А когда женщина так смотрит, мужчина чувствует себя особенным и способным на любые подвиги. Добраться до особняка было не так уж просто. Это где-то час пути. Денег на билет не было, и дети ехали на задней подножке общественной кареты, а потом вовсе пришлось идти пешком, так как за городом транспорт не ходил, еще и клетку тащить. А Мур-Мур весил немало, явно любил вкусно покушать после выполненного задания. «Зачем вы меня-то с собой взяли?» — поинтересовался кот. «Сделаешь папе с мамой любовный кус, и мы тебя отпустим», — поделилась планами Агнес. «Жаль вас разочаровывать, но это так не работает», — ответила Мур-Мур. «Я не могу просто бегать и кусать всех подряд. У пары должна быть изначальная предрасположенность к взаимной любви. А раз она есть у вашей мамы с чужаком, то ее никак не может быть у нее с вашим папой. Нельзя быть предрасположенной ко всем подряд». «Папа, не все подряд», — возмутился Эшли и, сняв сюртук, накинул его на клетку с котом. «Пусть помолчит», — объяснил он свои действия. Остальные кивнули, поддерживая. А Мур-Мур своими речами только портил настроение. Уже опустились сумерки, когда достигли цели. В окнах родного дома уютно горел свет. Казалось, войдешь туда, и все беды разом закончатся. Папа будет непременно им рад. Есть, правда, еще бабушка и вредная Пикси, но даже с ними можно смириться. «Устроим сюрприз?» Агнес аж пританцовывала на месте от счастья. «Вот папа обрадуется», — поддержал ее Эшли. В дом они пробрались тайком, все тем же излюбленным способом, через окно. Благо Грей хорошо натренировался на Пикси и научился посылать воздушные потоки в строго заданном направлении. Кстати, о Пикси. Именно вредная баллонка первой почуяла их присутствие. Стоило спрыгнуть с подоконника на пол, как она уже неслась по коридору к ним с противным лаем. Еще немного, и весь дом сбежится. «Что делать с собакой?» — нахмурился Грей. «Есть у меня одна идейка!» Джет перекатил огненный шар на ладони. «Обойдемся без насилия», — вмешалась Агнес. «Если с Пикси что-то случится, бабушка нам этого не простит. Не стоит начинать возвращение со скандалом». «Ты права», — нехотя признал Джет, и огонь на его ладони шипя потух. Почуяв собаку, а Мур-Мур в клетке вздыбил шерсть и зашипел. Дети переглянулись. «А вот и отвлекающий маневр!» Кота нельзя было выпускать, еще отправиться кусать кого не надо. Поэтому они поставили клетку с Амурмуром на шкаф. Пикси, влетев в комнату, сразу переключилась на кота. Прыгала и лаяла вокруг, но никак не могла достать. «Это ее надолго займет», — усмехнулся Джет. «Я вам это припомню», — фыркнул кот. «Не переживай», — успокоила Агнес. «Пикси тебя не достанет. А мы скоро за тобой вернемся, обещаю». Баллонка была обезврежена, и дети двинулись по коридору на звуки. Взрослые собрались в столовой. Судя по всему, у бабушки с папой были гости. Из комнаты, помимо знакомых родных голосов, слышался чужой и противный женский. «И это еще кто?» — нахмурился Эшли. «Сейчас выясним». С этими словами Джет толкнул дверь в гостиную. А дальше была немая сцена. Неизвестно, кто удивился больше. Те, кто пили чай за круглым столом, или дети, ворвавшиеся в столовую. Они угадали верно. У бабушки с папой были гости. Какая-то жеманная девица, вся в кружевах, и парочка постарше, вероятно, ее родители. «Ах!» — вздрогнула девица при их появлении. От резкого движения кружево ее рукава упало в чашку и напиталось чаем, из белого став коричневым. «Это еще кто такие?» — насупилась незнакомая дама постарше. «Мы вообще-то здесь живем», — — ответила за всех Агнес. «Такие юные слуги?» — покачал головой мужчина. «Лично я против детского труда». «Вовсе мы не слуги. Огнезмей на ваши головы!» — возмутился Джет. «Мы его дети!» — он указал прямо на папу. От переизбытка эмоций на кончике пальца вспыхнуло пламя, что выглядело со стороны как угроза. «Как дети?» — опешила старая дама. «Вы не говорили, что у Пьера есть дети? Да еще так много. Моя девочка не может выйти за отца-одиночку. Она еще слишком молода, у нее все впереди». «У нас есть мама!» — выпалила Агнес. «И папа на ней женат». «Еще и женат? Ну, знаете ли, это перебор». Мужчина встал из-за стола. «Сначала разберитесь со своими женами и детьми, а потом сватайтесь к нашей дочери. Идем, Милана, мы уходим». Одной рукой он дернул со стула девицу в кружевах, второй схватил жену, и вместе они спешно покинули столовую, не забыв напоследок хлопнуть дверью. «Кто это был, папа?» — уточнила Агнес. «Ты уже подбираешь себе новую жену? Ну как же мы с мамой?» «Вечно вы все портите!» К бабушке вернулся дар речи. «Вас забыли спросить, что ему делать. Чего вы вообще пришли? Я ясно дала понять вашей мамаше, что чужие выродки в этом доме не нужны». Она говорила много обидных слов, от которых Агнес расплакалась, и братьям пришлось успокаивать расстроенную сестренку. Но хуже всего, что папа не заступился за них. Выходит, он, как и бабушка, считал их выродками. Первым не выдержал Джет. Стихия огня наложила отпечаток на его характер, сделав тот взрывным. Сначала он весь покраснел, да так, что лицо слилось по цвету с рыжими волосами. Затем из его ноздрей повалил дым, а потом как рвануло! Пламя, взревев, взметнулось до потолка, искры посыпались в стороны. Агнес отреагировала первой, щедро плеснув водой в брата. Грей принялся задувать вспыхнувшие шторы, а Эшли засыпал все вокруг землей, исключительно в целях безопасности. «Помогите, убивают!» — вопила бабушка. «Немедленно прекратите!» — ругался на них отец. «Тяф, тяф, тяф!» — голосила прибежавшая на шум Пикси. Слуги и те собрались, правда, ненадолго. Увидев одновременный пожар, потоп, ураган, земляной вал, они бросились в рассыпную с криком «Мы увольняемся!» Даже рекомендации на новое место не попросили. «Вызовите маг-контроль!» — крикнула им вслед бабушка. «Этих монстров следует упечь в исправительное учреждение для магов!» Глава 11. Выскочив из дома, я понеслась к ближайшей стоянке общественной кареты. Но там оказалось пусто. В отчаянии, оглядевшись по сторонам, я не знала, что делать. Сколько ждать карету? В любом случае, слишком долго. Можем опоздать. «Стой здесь», — велел Анрей и шагнул на мостовую прямо под колеса проезжающей мимо частной кареты. «Тррррр!» — закричал кучер и резко натянул поводья. Лошадь с громким ржанием встала на дыбы, чудом не огрев Анрея копытом по голове. Я в ужасе замерла. Что он делает? Решил покончить с собой, раз не может вернуться домой? Выглядело это именно так. Пока кучер и лошадь приходили в себя после резкой остановки, Анрей распахнул дверь кареты и гаркнул сидящим внутри. «Быстро на выход! Транспортное средство изымается на нужды спасательной операции». Поразительно, но это подействовало. Из кареты, словно ошпаренные, выскочили мужчина с женщиной. Пока они не опомнились, Анрей кивнул мне, мол, садись. Меня не надо было упрашивать. Я быстро прошмыгнула внутрь и крикнула оттуда адрес кучеру. Анрей запрыгнул уже на ходу. «Как ты это придумал?» Поразилась я его находчивости. «Мне бы подобное в голову не пришло. Отобрать чужую карету, да еще под таким предлогом». «В одном фильме видел», — пояснил Анрей, но, как обычно, понятнее не стало. «Подозреваю, хозяева кареты сбежали как раз поэтому, испугались незнакомых слов и решили не связываться. Карета нам попалась хорошая, с резвой лошадью. Мы мчались, входя в повороты на одном колесе, и вскоре выехали за город, а там на горизонте искрились разноцветные всполохи». «Ого, фейерверк!» — восхитился Анрей. «Боюсь, это не он», — разочаровала я. «Это мои дети». От переживаний я до крови искусала нижнюю губу. Случилось то, чего я опасалась сильнее всего. Магия четверняшек вырвалась из-под контроля. Такое с ними случается, когда они расстроены. Судя по масштабам бедствия, дети очень сильно расстроились. Кучер побоялся подъезжать близко к дому, где из окон первого этажа летят искры, бьют фонтаны и сыплется земля, а ветер все это разносит в стороны на приличное расстояние. Я не стала его винить, сама бы поостереглась. Но у нас с Анреем не было выбора. Точнее, это у меня его не было, а попаданец вполне мог постоять в сторонке. Это не его дети, да и я ему никто, но он решил иначе. Это меня потрясло. Не верилось, что Анрей пошел со мной. Родной отец за всю жизнь четверняшек сделал для них меньше. Это было новое для меня ощущение безопасности и поддержки. Вот каким должен быть мужчина. Надежным. Пьер никогда таким не был. Он камнем тянул меня вниз, а Анрей дарил крылья. Войти в дом не составило труда. Двери были распахнуты настежь. Похоже, слуги бежали в спешке. Попав внутрь, я определила источник беспорядка — столовая. Именно туда бросилась со всех ног и подоспела как раз вовремя. Свекровь заикнулась о вызове маг-контроля. «Не бывать этому!» — выкрикнула я с порога. «Я не позволю издеваться над моими детьми!» «Мамочка!» — обрадовались четверняшки. Мое появление сказалось на них благотворно. Буйство стихий сразу утихло, дети бросились ко мне, и я обняла всех скопом. По их заплаканным лицам было видно, что прием им здесь оказали не сладкий. А Пьера их слезы, судя по всему, не волновали. Он занимался спасением Пикси из-под упавшей шторы. «Конечно, это же мамина любимица, а дети как-нибудь сами справятся». «Они разрушили мой особняк?» — обвинила леди Адель. «Его ремонт сделан на мои средства», — напомнила я. «Ах ты!» — в порыве ярости свекровь замахнулась на меня, но ударить не смогла. Все из-за Анрея. Шагнув вперед, он заслонил собой меня с детьми и схватил леди Адель за руку. «Обойдемся без насилия», — вроде спокойно произнес он. Но в его голосе было столько стали, что леди Адель вмиг сникла. «Так и знала, что это ваши выродки!» — пробормотала она. «Иначе с какой стати вам за них заступаться?» «А хоть бы и мои!» — пожал Анрей плечами. «Тем более держитесь от них подальше. Я за своих детей всех порву. Вам ясно?» Он двинулся на леди Адель, та попятилась и, споткнувшись, рухнула в кресло. Вот теперь она испугалась по-настоящему. Я видела это по ее резко побледневшему лицу. Мало ли какой магией владеет Анрей. После такого о маг-контроле было забыто. «Что ты творишь, Ириния? Опомнись!» Пьер наконец решил вмешаться. «Я понимаю, что ты расстроена, но это не повод врываться в дом. Да, я ухожу от тебя. Смирись!» «Звучит просто отлично!» Вопреки ожиданиям Пьера, я улыбнулась. «Ты больше не встретишь такого же, как я», — на всякий случай уточнил он, «а то вдруг я с первого раза не поняла, какое сокровище теряю». «Это замечательная новость. Кстати, документы на расторжение брака при мне. Я их с удовольствием подпишу». Я достала их из сумки на поясе, прошла к секретеру и поставила свою подпись. «Правильно», — приободрилась леди Адель. «Только имей в виду, ты ни монеты не получишь от нас. Все здесь мое, а не Пьера. У него ничего нет, а значит, ты ничего не сможешь отобрать». Она победно улыбнулась. Я лишь головой покачала. «Узнаю, леди Адель, все продумала наперед. Особняк и все в округе действительно принадлежит ей. А то, что в его реставрацию вложены мои деньги, так это все по моей собственной воле, без принуждения. Помогла, так сказать, престарелой леди. При расторжении брака мне эти средства не вернуть. Тут она права. Но свекровь, слава богам, уже скоро бывшая, не все учла. У Пьера есть кое-что. То самое совместно нажитое имущество. Повернувшись к мужу, я произнесла. «Твои лошади. Ты купил их во время нашего брака, и мы их разделим». «Нет, ты не посмеешь». Пьер резко побледнел. «Еще как посмею», — заявила я. «Половина твоей конюшни моя. Этого хватит, чтобы возместить мои траты на реставрацию особняка». «Это редкая порода, лучшие скакуны. Что ты будешь с ними делать? Тебе даже содержать их негде». «Я и не собираюсь их разводить. Я их продам», — пожала я плечами. «А на вырученные деньги буду растить своих детей». Я нарочно отделила четверняшек от Пьера, и на этот раз, как ни странно, возражений от них не последовало. «Я этого не допущу», — заявил Пьер. «Встретимся в суде». «Ах, вот теперь его проняло. За детей он так не заступался». Я почувствовала, как внутри закипает гнев. Пьер, как никто другой, умел довести меня до бешенства. Я держалась изо всех сил. Но тут Пикси вырвалась из рук Пьера, кинулась ко мне и цапнула за лодыжку. Укус был неболезненным, но именно он стал последней каплей. Нервы не выдержали, и я обернулась фурией, прямо на глазах обомлевшего Анрея. «Чужак заступился за них, и это после всего, что они натворили!» Дети не могли в это поверить. Он даже согласился стать их отцом, когда родной вот так запросто от них отказался. Взрослые ссорились и делили что-то, а дети сбились в кучу позади чужака. Именно за его спиной они ощущали себя наиболее защищенными, как бы странно это ни звучало. «Кажется, Амур-Мур был прав, и мама с чужаком действительно созданы друг для друга», задумчиво произнесла Агнес. «Я никогда не ошибаюсь», — донеслось от двери. Дети обернулись и увидели кота, сидящего на пороге столовой. «Как ты выбрался из клетки?» — поразился Эшли. «Я все-таки дипломированный Амур-Мур. Вы всерьез думали, что какие-то прутья меня удержат?» — фыркнул кот. «Я сидел там, пока сам хотел. Вот надоело». «Скажи», — поинтересовалась Агнес, — «а истинными бывают только пары?» «Куда ты клонишь?» — нахмурился Грей. «А я, кажется, догадываюсь», — вмешался Джет. «Агнес хочет сказать, что мы тоже созданы для чужака, или он для нас, ведь мы неотделимы от мамы». «Действительно», — кивнул Грей, — «в этом есть смысл». «Выходит, он наш истинный папа?» — спросил Эшли, и все крепко призадумались. Только кот хитро ухмылялся в белые усы и помалкивал, а пятен сердечек на его шерсти вроде стало больше, а может, показалось? Впрочем, дети не нуждались в его одобрении. Они уже все сами решили, посовещались и постановили, что чужак, избранный для них высшими силами, отец, и уже практически приняли его в семью. А потом — бац! — и мама обернулась фурией. Крайне не вовремя, надо сказать. Чудовище взревело на всю столовую, а змеи на ее голове, высунув раздвоенный язык, зашипели. Папа завизжал, бабушка потеряла сознание прямо в кресле, и даже чужак попятился. «Ну все!» — расстроился Джет. «Теперь он точно на ней не женится. Не после того, как видел ее такой». Чужак его услышал и обернулся. «Вы хотели это от меня скрыть?» — поразился он. «И часто это с ней происходит?» «Только когда ее разозлят», — вздохнула Агнес. «И как вернуть все обратно?» — уточнил чужак. «Надо ее успокоить», — пояснил Грей. «Но это мало кому удается. Вам лучше не...» Договорить он не успел, потому что чужак шагнул прямиком к фурии. Теперь уже дети застыли в ужасе. Еще немного, и они потеряют истинного отца. А ведь только все начало налаживаться. «Ирина, ты меня слышишь?» Осторожно обратился чужак к маме. Змеи на голове фурии повернулись в его сторону и дружно зашипели. Но он, что поразительно, не бросился на утек. Даже не закричал, разве что побледнел. Но дети ему это простили. Все-таки в первый раз видит фурию. «Ира», — уверенным, спокойным голосом произнес чужак. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Это поможет тебе расслабиться». Вокруг творился сущий кошмар. Пепел от сгоревших штор витал в воздухе. На полу собрались лужи, повсюду были комья земли, бабушка валялась в обмороке, Пикси захлебывалась лаем, забравшись ей на колени. Отец метался от двери к окну и обратно, в тщетной попытке выбраться. Но чужак как будто всего этого не замечал. Он просто дышал вместе с фурией. Глубокий вдох, медленный выдох. И еще. Поразительно, но это работало. Крылья за спиной фурии сложились и исчезли. Затем одна за другой растворились змеи на ее голове. И вот уже мама снова была собой. «Так и знала, что он особенный и просто создан для нашей мамы», — улыбнулась Агнес. «Не ты ли первой предложила его извести?» — упер руки в бока Джет. «Это была твоя идея». «Но вы ее поддержали», — парировала Агнес. «А могли бы не согласиться со мной?» «С тобой попробуй не согласись», — фыркнул Джет. Ему регулярно прилетало от сестры. Именно она всегда тушила его огонь. Только ей было под силу его осадить. «Не будем ссориться», — вмешался Грей. «Мы все совершили ошибку. Давайте просто это признаем». «Лично я всегда был за чужака», — пожал плечами Эшли. Разгореться спору с новой силой помешала мама. Она окончательно пришла в себя, улыбнулась детям и сказала: «Поехали домой». Четверняшки дружно кивнули. «Да, именно домой». Эшли поднял с пола Амурмура, Агнес взяла за руку чужака, нет, папу, приглашая ехать с ними, и вместе они покинули разрушенную столовую. Глава 12. Обратно мы ехали в карете свекрови. Она как раз стояла у крыльца. Возничий не посмел отказать фурии с четырьмя стихийниками и безропотно повез нас в город. Дети так вымотались, что качка быстро их усыпила. Я смотрела, как Агнес устроила голову на плече Анрея и испытывала странное чувство, что-то щемящее в районе груди, теплое и светлое. «И что теперь?» — тихо спросил Анрей, чтобы не разбудить детей. «Разведешься?» Я, не раздумывая, ответила: «А деньги, вырученные от продажи лошадей, вложу в свое дело, снова открою лавку, и нам с детьми будет на что жить». Анрей одобрительно кивнул, и снова стало тепло. Нет, даже жарко. Его похвала окатила, подобно горячей волне. Почему-то мне было важно, что он обо мне думает. «Прости, что тебе пришлось увидеть меня такой», — тихо пробормотала я. Просить прощения было неловко. Я все не могла поверить, что Анрей не сбежал в ужасе при виде фурии. Возможно, в их мире подобное в порядке вещей? Я не знала, чем еще объяснить его спокойствие. Окончательно в краску меня вогнал ответ Анрея. «Это лишнее. Фурия — часть тебя. Не надо извиняться за то, какая ты есть. И потом, ты никому не навредила, а значит, все в порядке». Остаток пути мы проехали молча. Анрей не хотел будить задремавших детей, а мне было над чем подумать. Еще никогда такого не было, чтобы меня принимали целиком, без всяких «но». Оказывается, это безумно приятно. Карета остановилась возле нашего дома. Сонные мальчишки сами вышли, а Агнес Анрей взял на руки. Наблюдая за тем, как он заносит мою дочь в дом, я вдруг подумала, что это могла быть наша дочь. Более того, я хочу, чтобы это была наша дочь. О, боги, да я влюбилась! Вот только Анрей из другого мира. Захочет ли он остаться? Я должна была это спросить. Меня аж распирало, но бить вопросом в лоб побоялась. Анрей так и пошел на второй этаж, с Агнес на руках. Мы дошли до детской. Я придержала ему дверь. Он опустил спящую малышку на кровать и стянул с нее ботинки. Сыновья, зевая, сами раздевались на ходу. Расчувствовавшись, я неожиданно призналась: «А знаешь, я ведь именно это и пожелала. Нормальную семью». Анрей посмотрел на меня и улыбнулся. «И я тоже». «Выходит, мы загадали одинаковое желание в один и тот же момент», — пробормотала я. «Может, в этом и есть секрет?» — предположил он. «Надо просто загадать противоположное и тоже вместе». «Сказать что-то вроде «хочу вернуть все, как было». «Хочу вернуть все, как было», — одновременно со мной по чистой случайности произнес Анрей. В тот момент я не думала о последствиях и уж точно не понимала, что сама разрушаю свое возможное счастье. Но слова сорвались с губ, желание было загадано и исполнено. Агнес, резко проснувшись, села на кровати. В ее голубых, широко распахнутых глазах плескался испуг. «Что вы наделали?» — воскликнула она. Я посмотрела на Анрея и обомлела. Он просвечивал. Человек из плоти и крови исчезал прямо на глазах. «Но ведь шара нет!» — запаниковала я. «Разве желание может исполниться без него?» «Что со мной происходит?» Анрей посмотрел на свои руки, через которые уже виднелся пол. «Ты возвращаешься в свой мир!» — всхлипнула Агнес. «Видимо, для отмены желания не нужен волшебный шар!» «Нет, останься!» Сыновья бросились к попаданцу. Они попытались его схватить и удержать, но их пальцы прошли сквозь него. Анрей уже едва различался на фоне стены. «Папа, не уходи!» — хором крикнули четверняшки. «Я не...» — донесся глухой голос Анрея, но мы так и не услышали, что он собирался сказать. Он исчез. Пуф! И его не стало. А я, раздавленная и пораженная, застыла на месте. Дети назвали Анрея папой, а я была готова назвать любимым, но, видимо, не судьба. «Я не хочу уходить», — сказал Андрей, но его уже не услышали. В ушах еще долго эхом отдавался детский крик «Папа!». Когда тебя впервые так называют, пусть даже не родной ребенок, этот момент навеки западает в память и сердце. Незнакомый мир вокруг, непривычная жизнь не смогли стереть его из памяти. Андрей вернулся в тот же самый день. Точнее, в утро после новогодней ночи. Очнулся на кресле. Шея затекла, спина ныла. Лиды дома не было. Все еще не пришла с вечеринки. Первым делом он решил, что ему все привиделось. Мало ли что приснится после целой бутылки. Но что удивительно, похмелья не было. Вообще. И шар опять же висел на торшере. При взгляде на него заныло в груди. И чего он артачился? Подумаешь, мир другой. Но люди-то все те же. Не зеленые человечки, и ладно. Дети не родные? Так это по крови. Но кто ее проверяет? По духу точно его. Он таким же сорванцом рос. Женщина и вовсе та самая. Это Андрей теперь четко понимал. Взяв в руки шар, он загадал. «Хочу обратно в мир Ирины». Постоял, подождал. Ничего. То ли желание он загадал один, а этого мало, то ли шар истратил свой магический заряд, то ли ему и правда пригрезился чужой мир. Но назад он не вернулся. Через пару часов явилась Лида, пьяная и помятая. Она ластилась к нему и просила прощения, но Андрей даже не злился. Ему было все равно, где и с кем она гуляла всю ночь. Он дал ей отоспаться и вечером этого же дня заявил, что подает на развод. «Ты чего?» — округлила глаза Лида. «Из-за вечеринки?» «Ты знаешь, что нет», — вздохнул Андрей. «Мы слишком разные, Лида». «Хочешь детей? Давай родим», — кивнула она. «Думаю, я готова». «Уже не хочу. Не с тобой», — честно признался он. «Нашел другую? Ты не можешь меня бросить!» Назревал скандал. Лида была готова биться. Нет, не за него. Андрей видел, что он сам ей не нужен. А вот его деньги, удобная и обеспеченная жизнь еще как нужны. «При разводе я отдам тебе вторую квартиру, машину и приличную сумму денег», — устало произнес он. «Ты ни в чем не будешь нуждаться. Сможешь и дальше жить, как жила. Только уже без меня и моего вечного нытья о детях, как ты это называешь». Лида умолкла, прикидывая что-то в уме. Андрей сделал выгодное предложение. Как он и думал, она его приняла. Не особо она переживала о рухнувшем браке. «Только размер выплаты установлю я сама», — заявила она. «Хорошо, но с одним условием. Ты переедешь на вторую квартиру завтра же». «Да ради бога», — кивнула Лида, не раздумывая. Вот и все, закончился его пятилетний брак. Разочарования не было, исключительно облегчение, как гора с плеч. А следующим днем Андрей без особой надежды отправился на поиски магазина игрушек и ожидаемо его не нашел. Все было, как в мире Ирины. Магазин исчез, а на его месте оказался ювелирный. И, конечно, по заверениям продавцов, он был здесь всегда. Затем началась рутина. Выходные закончились, Андрей вернулся к работе, но даже любимое дело не радовало. На совещаниях он постоянно фантазировал, какую компанию мог бы построить в мире Ирины. Он бы занял пустующую нишу такси и точно бы преуспел. Так шли дни, а потом недели. Настал старый Новый год. Андрей работал в этот день и вернулся домой поздно. Понял, что творится странное еще на лестничной площадке. Из квартиры доносились голоса. Истеричный Лидин и несколько тоненьких, похожих на детские. Лида, видимо, зашла за своими вещами. Она его предупреждала, что заглянет. Но вряд ли с ней приехали дети. Откуда им взяться? У нее даже племянников нет. Неужели? Руки так дрожали, что ключ не сразу попал в замочную скважину. Наконец открыл его и, не разуваясь, рванул на кухню, где слышались голоса. Вошел, а там... Дети! Те самые, родные! Не помня себя от радости, Андрей плюхнулся на стул и улыбнулся. Не привиделось. Какое облегчение! «Ты чего улыбаешься, как ненормальный?» — заметила его Лида. «Вызывай полицию, к нам в квартиру забрались маленькие воришки». «Это твоя жена?» — поморщилась Агнес. «Бывшая», — пояснил Андрей. «Нас на днях развели». «Ничего, все ошибаются», — простила его девочка. «Мама вон тоже не с первого раза тебя нашла». На стол запрыгнул кот странного окраса и человеческим голосом заявил. «Спокойствие, все поправимо. Работает профессиональный Амур-Мур. У любовного Куся еще не было осечек, кроме одной». Покосился он на детей. «Это что, говорящий кот?» Пробормотала Лида и осела на пол. «Отключилась», — констатировал Джет. «Тем лучше, не придется применять магию». Андрей слушал их и едва сдерживал смех. «Вот ведь банда, но его родная». «Как вы сюда переместились?» — спросил он. «Благодаря ему», — кивнул Эшли на кота. «Мы призвали его второй раз и попросили помочь». «А я не злопамятный», — заявил кот. «И на все готов ради любви». «Кто ты вообще такой?» — уставился Андрей на кота. «Ах, да, он же не знает!» — всплеснула руками Агнес. А дальше они наперебой принялись рассказывать все с самого начала. Как были против него, как хотели скормить его душу демону, вот это детишки, как случайно призвали Амур-Мура и помешали сделать ему любовный кусь, о чем теперь искренне сожалели. «С тех пор, как ты исчез, мама очень грустная», — призналась Агнес. «Она расторгнула брак и отсудила лошадей, но это не сделало ее счастливой. Она скучает по тебе. Мы все скучаем». «Мы виноваты перед тобой», — признал Грей. «Но обещаем впредь вести себя хорошо, если ты вернешься в наш мир». «Ты им веришь?» — уточнил кот. «Ни капли», — качнул головой Андрей. «Но я согласен». «Отчаянный смельчак», — восхитился Амур-Мур. Глава 13. «Ваша мама, наверное, с ума сходит от беспокойства», — опомнился Андрей. «Надо как можно скорее вернуть вас домой». Агнес, как истинная девочка, мягко добавила. «Не сердись, папа», — и захлопала ресницами, превращая его каменное сердце в пластилин. «Лепи, что хочешь». «А это, оказывается, приятно — быть папой».

не посоветовавшись с нами», — возмущалась Агнес. «Зачем им кто-то еще? Им нас мало». Эшли был очень расстроен. «Мама с папой теперь будут любить нас меньше». «Мы этого не допустим. Покажем малявке, кто в доме хозяин», — кровожадно усмехнулся Джет. «Предлагаю подняться в спальню и познакомиться», — произнес Грей. Они двинулись на второй этаж. Детская кроватка стояла в родительской спальне, укрытая сверху кружевным балдахином. Сейчас был тот редкий момент, когда ребенок уснул, а мама спустилась на кухню. «Это плохая затея», — бормотала Мурмур, следуя за четверняшками. Он иногда проведывал детей по старой дружбе. «Не ворчи», — отмахнулась Агнес. «Мы только посмотрим». «Знаю я вас», — не поверил кот. «У тебя что, других дел нет?» — уточнил Джет. «Не надо никого покусать». «Даже у амурмуров бывают выходные, а сейчас вовсе праздник». На носочках четверняшки подкрались к кроватке и заглянули внутрь. Их младшая сестра сладко спала, посапывая носиком кнопкой. «Фу, какая страшненькая!» — скривился Джет. «Нелегко ей придется в жизни». «И чего мама с ней вечно сюсюкается?» — пожал плечами Эшли. Почуяв чужое присутствие, малышка подняла веки и уставилась на них не по-детски умными глазами. «Ты хоть говорить умеешь?» — спросил Грей. «Угу-гу!» — послышалось в ответ. «Еще и глупая!» — покачал головой Джет. «Позор семьи!» «Сейчас я ее проучу!» Агнес взмахнула рукой, готовясь призвать воду. Небольшой локальный дождь над кроваткой будет весьма кстати. Но младшая сестра ее опередила. «Шш!» Малышка изменилась в секунду, из милого ребенка превратившись в чудовище. Змеи на ее голове дернулись к Агнес, намереваясь вонзить в ее ладонь острые ядовитые зубки. Агнес едва успела отдернуть руку. Ее братья вовсе отскочили подальше от кроватки, а кот вздыбил шерсть. «Вот это да!» То ли возмутился, то ли восхитился Джет. «А мелкая не такая пропащая, как я думал. С характером». «За себя может постоять», — одобрил Грей. «А знаете, я рада, что у меня появилась сестра», — сказала Агнес, на всякий случай убрав руки за спину. «Будет хоть с кем поболтать о девичьем». «Принимаем тебя в семью, малая», — подвел итог Эшли. Змеи тут же исчезли, и малышка радостно улыбнулась братьям с сестрой. Тут дверь в спальню распахнулась. На пороге стояли мама с папой. Вид у них был перепуганный. Кажется, взрослые опасались, что дети разнесут комнату, а то и весь дом. «У вас все в порядке?» — осторожно поинтересовалась мама. «В полном!» — хором заверили четверняшки. «А у Леоны?» Папа заглянул в кроватку. Малышка угукнула ему в ответ, подтверждая, что цела и невредима. «Думаю, мы подружимся и скоро будем играть вместе», — улыбнулись дети. И родители почему-то побледнели. «И чего это они?» «Все же они слабенькие, им бы нервы подлечить». Конец. Для вас читала Валерия Егорова.